Бутоны лотосов стояли на одной платформе, внутри которой располагалось здоровенное такое лобби, полное просто шатающегося народа. Я выскочил из лифта, волоча за собой Самойлова, как сломанную куклу. Перепуганные китайцы расступались, тех, кто не успел это сделать, я просто отталкивал. Сознательно заступившего мне дорогу азиата в форме охранника я просто смел в сторону, наполненной силой рукой. Бедолагу унесло метра на три. В голове дятлом долбилась одна мысль – там Линь. Промчался до одного из лифтов среднего цветка. Вот где пригодилась зубрежка планов. Я разогнал от его дверей скорее возмущенную, чем напуганную толпу и затащил внутрь кабины Глеба. Ткнул в кнопку 27-го этажа, и проклятая железяка устроила целое шоу с неторопливым закрыванием дверей. Никто не желает понимать, что я спешу. Даже электронные мозги пассажирского лифта заточены на то, чтобы мне помешать. «Обстановка! Линь! Тэдань! Яо!» «Скорее! Бой!» — лаконично отозвался голос Манжура. «Почему?» — он ответил. «Почему молчат Янь Линь и Ло? Они еще живы? Просто поглощены схваткой, поэтому и не отвечают? Пусть так и будет. Пожалуйста!» Наконец дверь пиликнула и стала расходиться. Я глянул на Самойлова и понял, что мой напарник сейчас будет только обузой. Видимо, о стену он ударился головой. Взгляд его до сих пор был плавающим. Я накрыл следователя сферой и выскочил в коридор, полный гудящего пламени, дыма и льющейся с потолка воды. И перепуганных людей, оказавшихся в самом эпицентре разборок магов. «Бегом вниз! Все вниз!» — рявкнул я. «Прочь отсюда!» Бой шел слева по коридору, шагах в 20. Нарастив на себе полный готический доспех и вооружившись щитом и мечом, я бросился туда, где в дыму мелькали силуэты людей и сполохи применяемых аспектов. Быть запечатленным на камерах наблюдения я не боялся. Систему безопасности отеля удаленно контролировал Алмаз. «Я в коридоре», — сообщил я на всякий случай, чтобы меня не приложили чем-нибудь свои же. «Вижу», — отозвался Яо. «Прикрой девчонку». Противник отступал и огрызался фиолетовыми пульсарами, черными молниями и чем-то мной ранее невиданным, вроде веретенообразных сгустков тьмы, исходящих от размытой человеческой фигуры. Все четверо были здесь. Дальше всех жался к стене перепуганный топляк, его почти заслоняла та самая фигура, будто сотканная из постоянно меняющейся тьмы, и перекрывали коридор арцебашев и китаец. Из моих людей на ногах оставались только Яо и Тэдань. Манчжурский маг был сосредоточен на обороне. Крутился волчком, но успевал перехватить все атакующие аспекты, направленные на лежащую у него за спиной Янь Линь. Я накрыл его с сестрой плотной защитной сферой. Мелькнула мысль, что я действую как паладин в какой-нибудь онлайн-игре, еще бы бафы раздавал. «Жива?» — спросил я безопасника, когда тот устало опустил руки, вымотанные постоянной защитой. «Да». Тень заблокировал ее от моего дара. Она так и не приняла силу. «Тень? Вот этот клубок тьмы заблокировал? Как такое возможно? Потом, все потом». С китайцем и арцебашевым бился обсидиановый копьеносец Ло Яо. Щеголь исчез. Вместо него в коридоре плясал воин в средневековом, чернь и зелень, в восточном доспехе и с коротким копьем с широким наконечником. Глядя на его невероятно эффективные действия, я понял, почему предки Вана были императорскими гвардейцами. Такие воины стоили десятка, если не меньше. Он не метал огонь, не окружал себя защитой и не рубил, подобно моему старому знакомцу, все вокруг зелеными хлыстами чистой силы. Он работал в близком контакте, как обычный рукопашник, с одним исключением – его оружие и доспехи были чистой силой. А еще он был похож на меня. В смысле методом применения дара, а не внешне. Он использовал его, как я. Визуализировал. И один держал двух очень серьезных противников. Копье рубило аспекты воеводы, отбивало в сторону пульсары китайца, а те, что Яо не успевал блокировать, с влажным шипением гасли, сталкиваясь с его доспехом. При этом он успевал, вот оно, кунг-фу в чистом виде, атаковать противников и даже наносить им урон. На щеке Арцебашева красовался свежий порез, а правая рука метателя фиолетового огня бессильно висела вдоль тела и заливала пол кровью. Я встал с ним рядом. Должно быть, мы забавно смотрелись вместе. Китаец в зеленом наряде терракотового воина и русский в мерцающей голубым готике. Отбил летящее в него веретено тьмы, ударил по воеводе мечом, заставляя отступить того на шаг. «Ты...» «Я...» На более содержательный диалог нам с Арцебашевым не хватило ни времени, ни дыхания, да и желания не было, если уж быть честным. О чем говорить с этой тварью? Выспрашивать его о мотивах? Интересоваться, как он спит по ночам, продавая младенцев? Разве что разозлить, отвлечь. Но я не настолько опытный боец, чтобы и драться, и трепаться одновременно. Он ударил в ответ популярными среди русских магов черными молниями, я закрылся щитом и отмахнулся мечом. Зеленое копье Яо обрубило аспекты воеводы и, крутанувшись, ударило торцом в грудь китайцу. Метатель пульсаров упал на спину, стукнулся о пол головой, но сознание, кажется, не потерял, но хоть на секунды две выпал из боя. Над моим плечом пролетел пульсар Тэданя, брошенный скорее, чтобы отвлечь, чем в надежде нанести урон. Он погас, не долетев до размытой черной фигуры около метра. Тень ответила тремя сгустками тьмы, один из которых принял на щит я, второй разрубил Яо, а третий врезался в защитную сферу, окружающую манжуров, уполовинив ее прочность. Прежде чем мы успели добить упавшего китайца, тень выпустила мерзкого вида щупальца, которые обхватили поверженного врага и оттащили его назад. Перед нами остался только воевода, на которого мы и обрушили сдвоенный удар меча и копья.